Глава 16. Может ли мышление разрешить наши проблемы? Мысль не разрешила наши проблемы, и я не думаю, что когда-нибудь разрешит. Мы положились на интеллект, который укажет нам выход из наших сложностей. Чем хитрее, отвратительнее, коварнее интеллект, тем больше разнообразие систем, теорий, идей. А идеи не разрешают ни одной из наших человеческих проблем. Никогда не разрешали и никогда не разрешат. Ум — не решение проблемы. Путь мысли, очевидно, не выход из наших трудностей. Мне кажется, что мы должны сперва понять процесс мышления и, может быть, смочь выйти за его пределы. Ибо когда мысль прекратится, мы, возможно, будем в состоянии найти путь, который поможет нам решить наши проблемы. Не только личные, но и общественные. Мышление не разрешило наших проблем. Умники, философы, ученые — политические лидеры не разрешили на самом деле ни одной из наших человеческих проблем, которые заключаются во взаимоотношениях между вами и другим, между вами и мной. До сих пор мы пользовались умом, интеллектом, чтобы помочь себе исследовать проблемы и надеясь таким образом найти решение их. В состоянии ли мысль когда-либо устранить наши проблемы? Не свойственны ли мысли, если это не лабораторная, не положенная на чертежную доску мысль, не свойственны ли ей стремление к самосохранению, к бесконечному продолжению самой себя? Не обусловлена ли она? Не является ли активность мысли эго-самоцентрической активностью? И может ли такая мысль когда-либо разрешить хоть какую-нибудь из проблем, которая сама эта мысль и создала? Может ли ум, который создал эти проблемы, разрешить то, что он сам же и породил? Несомненно, мышление — это реакция. Если я задаю вам вопрос, вы отвечаете на него. Вы реагируете словно своей памяти, своим предвзятым мнением, своему воспитанию, своей природной среде, согласно всему заднему фону своей обусловленности. Вы отвечаете соответственно всему этому. Центром этой фонообразующей обусловленности «я» в процессе действия. До тех пор, пока этот фон не понят, до тех пор, пока этот мыслительный процесс, это само, которое создает проблемы, непонятно и ему не положен конец, мы обречены на конфликт, внутренний и внешний, в мысли, в чувстве, в действии. Никакое решение любого рода, каким бы умным, каким бы продуманным ни было оно, никогда не может положить конец конфликту между человеком и человеком, между вами и мной. Понимая это, осознавая, как из какого источника возникает мысль, мы спрашиваем тогда, может ли мысль когда-либо прийти к концу? Вот одна из проблем, не так ли? Может ли мысль разрешить наши проблемы? Размышляя над проблемой, решаете ли вы ее? Любая проблема экономическая, социальная, религиозная, разрешилась ли она когда-либо реально с помощью мышления? Чем более вы размышляете над какой-нибудь проблемой в своей повседневной жизни, тем более сложной, неразрешимой, неясной становится она. Разве не так происходит в нашей реальной повседневной жизни? Вы можете, продумывая некоторые аспекты проблемы, более ясно увидеть точку зрения другого человека. Но мысль не в состоянии увидеть всю полноту и цельность проблемы. Она может видеть ее только частично. Но частичный ответ — не полный ответ. Следовательно, это не решение. Чем более мы размышляем над проблемой, чем более мы исследуем, анализируем и обсуждаем ее, тем более сложной становится она. Так можно ли смотреть на проблему всеобъемлющим и целостным взглядом? Как это возможно? В этом-то, мне кажется, и заключается наша главная трудность. Наши проблемы все множатся. Тут и надвигающаяся угроза войны, и всевозможные раздоры в наших взаимоотношениях. И как же нам понять все это исчерпывающим, всеобъемлющим образом, как целое? Очевидно, эти проблемы могут быть разрешены только когда мы смотрим на них как на целое, не как на что-то изолированное, разъятое на части. Когда возможен такой целостный взгляд? Несомненно, он возможен только когда процесс мышления, имеющий своим источником «я», «само», задний план традиции, обусловленности, пристрастий, надежд, отчаяния, когда процесс мышления пришел к концу. Можем ли мы понять свое «само», не анализируя, но видя его, как оно есть, осознавая его как факт, а не как теорию, не стремясь уничтожить само для того, чтобы достичь какого-то результата, но видя непрекращающуюся ни на минуту активность само. Можем ли мы смотреть на него безо всякого поползновения, разрушить или поощрить его? Вот проблема, не правда ли? Если в каждом из нас не будет существовать центра «я» с его желанием власти, положения, авторитета, с его стремлением к самосохранению и к вечному продолжению себя, с нашими проблемами, несомненно, будет покончено. Само – проблема, которая не в состоянии разрешить мысль. Здесь должно быть осознавание, которое рождается не из мысли. Осознавать без осуждения или оправдания – деятельность само. Просто осознавать – этого достаточно. Если вы осознаете для того, чтобы найти, как решить проблему, для того, чтобы видоизменить ее, для того, чтобы получить результат, то это все еще в поле само – я. До тех пор, пока мы ищем результат, будь то с помощью анализа, будь то с помощью осознавания, будь то с помощью постоянного исследования каждой мысли, мы все еще находимся внутри поля мысли. То есть внутри поля само, я, эго. Назовите как хотите. До тех пор, пока существует активность ума, любви, несомненно, быть не может. А будь любовь, у вас не будет социальных проблем. Но любовь не что-то такое, чего можно достичь, что можно приобрести. Ум может стремиться приобрести ее, как новую мысль, новую побрякушку, новый образ мыслей. Но до тех пор, пока любовь — достижение мысли, ум не может быть в состоянии любви. До тех пор, пока ум стремится быть в состоянии, в котором отсутствует жадность, он, несомненно, все еще жаден, не правда ли? Подобным же образом, до тех пор, пока ум хочет, желает испытать и практиковать состояние, в котором есть любовь, он, несомненно, отрицает это состояние. Разве не так? Когда мы видим эту проблему, эту сложную проблему жизни, и осознаем процесс своего собственного мышления, и понимаем, что оно в действительности ведет в никуда, когда мы глубоко понимаем это, тогда, несомненно, появляется то состояние разума, которое не есть индивидуальный разум или коллективный разум. Тогда проблема взаимоотношения личности и общества, личности и какого бы то ни было общества, личности и действительности перестает существовать. Ибо тогда есть только разум, который не личен, не безличен. Он не результат, он возникает лишь когда мы понимаем целиком и полностью понимаем весь процесс мышления. Не только на сознательном уровне, но также и на глубоких, скрытых уровнях сознания. Для того, чтобы понять любую из этих проблем, нам надо обладать очень спокойным умом, очень тихим умом, чтобы ум мог смотреть на проблему, не вмешивая никаких идей или теорий, не отвлекаясь ничем. Вот одна из наших трудностей. Мысль, становящиеся фактором отвлечения. Когда я хочу понять, рассмотреть что-то, я не должен размышлять о нем. Я должен смотреть на него. Как только я начинаю размышлять, как только у меня появляются идеи, мнения о нем, я уже нахожусь в состоянии отвлечения внимания. Смотрю мимо той вещи, которую должен понять. Так при наличии проблемы мысль становится отвлекающим фактором. Мысль, являющиеся идеей, мнением, суждением, сравнением. А это мешает нам смотреть и таким образом понимать и решать проблему. К сожалению, для большинства из нас мысль стала неимоверно важна. Как я могу существовать, жить, не мысля? Как могу я оставлять свой ум пустым? Иметь пустой ум означает для вас находиться в состоянии ступора, идиотии, и ваша инстинктивная реакция — отвергнуть это состояние. А ведь несомненно, что ум, который совершенно спокоен, ум, который не отвлекается своими собственными мыслями, ум, который открыт, такой ум может смотреть на проблему очень прямо и очень чисто, и очень просто. И эта способность смотреть на свои проблемы не отвлекаясь ничем. Вот единственное решение. Для этого и должен существовать тихий, спокойный ум. Такой ум не результат, не конечный продукт духовной практики, медитации, самоконтроля. Он возникает не благодаря какой-то форме дисциплины или принуждения, или сублимации. Он возникает без всякого усилия «я», мысли. Он возникает, когда я понимаю весь процесс мышления, когда я вижу факт, ни на йоту не отвлекаясь от него. В этом состоянии полного покоя ума, который совершенно тих, появляется любовь. И одна только любовь может решить все наши человеческие проблемы. Глава 17. Функции ума. Когда вы наблюдаете за вашим умом, вы стремитесь не только в так называемый верхний слой, вы одновременно бдительно наблюдаете подсознание. Вы видите фактическую деятельность ума, не так ли? Только таким образом вы можете вести исследование. Не пытайтесь внушить уму, что он должен был бы думать, что он должен был бы делать и так далее. Это свелось бы просто к высказыванию определенного утверждения. То есть если вы говорите, что ум должен быть таким и не быть чем-то иным, то вы прекращаете всякое исследование и всякое мышление. Или если вы цитируете некий высокий авторитет, вы опять-таки прекращаете мышление, ведь так? Если вы ссылаетесь на Будду, Христа или кого угодно, мышление заканчивается. Прекращается стремление выяснить и вести исследование. Так вот, человеку следует остерегаться этого. Вы должны отбросить все эти тонкие уловки ума, если хотите исследовать проблему деятельности сама, нашего «я», вместе со мной. В чем функция ума? Чтобы выяснить это, вам нужно знать, как фактически действует ум. Что делает ваш ум? Все его действия — это процесс мышления, не так ли? Вне этого ум не существует. Пока ум не мыслит, сознательно или подсознательно, мышления нет. Нам необходимо выяснить, что предпринимает в отношении наших проблем тот ум, которым мы пользуемся в нашей повседневной жизни, и также тот ум, который для большинства из нас является подсознанием. Мы должны видеть ум таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотели бы, чтобы он был. Так вот, что представляет собой ум, когда он функционирует? Фактически, это процесс изолирования, не так ли? В основном именно это является деятельностью мысли. Мышление — вид изолирования, которое все же остается при этом коллективным. Когда вы наблюдаете за своим собственным мышлением, вы можете убедиться, что это процесс изолирования, фрагментации. Вы мыслите в соответствии с вашими реакциями, с процессом памяти, вашего опыта, ваших знаний или ваших верований. Вы реагируете в зависимости от всего этого, верно? Если я говорю, что должна произойти коренная революция, вы немедленно реагируете. Вы будете возражать против слова «революция», если у вас имеются значительные капиталовложения, духовные или какие-либо иные. Таким образом, ваша реакция будет зависеть от ваших знаний, от вашей веры, от вашего опыта. Это вполне очевидный факт. Есть разные формы реакций. Вы говорите: «Я должен испытывать братские чувства, я должен сотрудничать, я должен быть дружелюбным, я должен быть умным» и так далее. Чем является все это? Все это реакции, но основная реакция мышления — процесс изолирования. Вы следите за процессом вашего собственного ума. Каждый из вас. Что означает, отслеживаете свое собственное действие. Веру, знание, переживание, опыт. Все это дает ощущение безопасности, не так ли? Все это создает безопасность, придает силы процессу мышления. Этот процесс, в свою очередь, придает силы «я», независимо от того, называете вы это «я» высоким или низким. Все ваши религии, все социальные санкции, все наши законы поддерживают индивида. Индивидуальное «я», «само», разделяющее действие. И как противоположность этому существует тоталитарное государство. Если вы еще глубже вникнете в подсознание, там работает тот же самый процесс. Мы видим, что коллектив находится под влиянием окружающей среды, климата, общества, отца, матери, деда. И тут снова присутствует стремление утверждать себя, доминировать, господствовать как индивидуальность, как «я». Не является ли функция ума, каким мы его знаем, посредством которого мы действуем ежедневно, процессом изолирования. Не стремитесь ли вы к индивидуальному спасению? Вы в будущем станете кем-то значительным? Или еще в этой жизни вы будете великим человеком, великим писателем? Все наши устремления направлены на то, чтобы выделить себя. Может ли ум делать что-либо, кроме этого? Может ли мышление действовать, не разделяя, не сосредотачиваясь только на себе самом? Действовать не фрагментарно? Это невозможно. Мы преклоняемся перед умом. Он имеет чрезвычайно важное значение. Разве вы не замечали, какую важную роль вы начинаете играть в обществе? Как только вы овладели некоторыми ловкими приемами, приобрели немного информации и знаний. Вы знаете, как вы преклоняетесь перед теми, кто обладает более развитым интеллектом, перед юристами, профессорами, ораторами, великими писателями и исследователями. Вы культивировали интеллект и ум. Функция ума — быть разделяющим. Иным ваш ум не существует. Развивая этот процесс на протяжении столетий, мы обнаруживаем, что мы не можем сотрудничать. Нас приводит в движение, заставляет действовать только авторитет или страх, возникающие на почве экономической или религиозной. Если таково фактическое состояние не только поверхностного сознания, но и более скрытых, более глубоких слоев наших мотивов, намерений, наших устремлений, как может существовать сотрудничество? Как может быть разумное объединение, чтобы совместно что-то делать? Поскольку это почти неосуществимо. Религии и организованные социальные партии в принудительном порядке навязывают индивидам определенные формы дисциплины. И тогда только под воздействием этой дисциплины люди объединяются для совместной работы. Пока мы не поймем, как уйти за пределы этого вносящего разделения мышления, этого процесса, придающего особое значение «я» и «моё», независимо от того, в коллективной ли это форме или индивидуальной, мира у нас не будет. Мы будем в постоянном конфликте и войнах. Наша проблема — как положить конец разделяющему процессу мысли? Может ли мысль когда-нибудь разрушить само? Мысль, будучи процессом вербализации и реакции. Мысль — это только реакция, ничего кроме реакции. Мысль — не что-то творческое. Может ли такая мысль сама прийти к концу? Вот что мы пытаемся выяснить. Когда я думаю в направлениях, я должен дисциплинировать себя, я должен мыслить лучше, я должен быть этим или тем. Мысль заставляет себя, принуждает себя, дисциплинирует себя быть чем-то или не быть чем-то. Не если это процесс изолирования, это, следовательно, не объединяющая разумность, разум, действующий во всей полноте и целостности, единственное, от чего и может существовать сотрудничество. Как вам прийти к концу мысли? Или скорее, как мысль изолированная, фрагментарная и частичная приводит к концу? Разрушит ли ее ваша так называемая дисциплина? Вполне очевидно, что за все эти долгие годы вы не добились успеха, иначе вы бы не были здесь. Пожалуйста, исследуйте процесс дисциплины, который представляет собой только процесс мысли, в котором имеется подчинение, подавление, контроль, господство, действующее на подсознание, что закрепляется по мере того, как вы становитесь старше. Все, что вы предпринимали на протяжении долгого времени, ни к чему не привело. Вы должны были прийти к выводу, что дисциплина, несомненно, не является процессом, разрушающим само. Само не может быть разрушено дисциплиной, поскольку дисциплина является процессом, укрепляющим «я», «само», а между тем все ваши религии поддерживают ее. Все ваши медитации, ваши утверждения основаны на ней. Может ли знание разрушить само? Разрушит ли его вера? Иными словами, может ли что-либо, предпринимаемое нами сейчас, может ли какая-либо наша нынешняя деятельность, имеющая целью добраться до крайней само, может ли что-либо из всего этого привести к успеху? Не является ли все это растратой энергии в мыслительном процессе, в процессе изолирования, реакции? Что вы предпримете, когда вы глубоко до конца поймете, что мысль не может положить себе конец? Что тогда произойдет? Наблюдайте, отслеживайте себя. Когда вы полностью осознали этот факт, что происходит? Вы понимаете, что любая реакция обусловлена, и что из-за обусловленности не может быть свободы либо в начале, либо в конце. А свобода всегда в начале, не в конце. Когда вы понимаете, что любая реакция есть форма обусловленности, и потому даете продление само различными способами, Что происходит фактически? У вас должна быть полная ясность в этом вопросе. Вера, знание, дисциплина, опыт, весь процесс достижения результата или цели, амбиции, честолюбие, стремление стать кем-то или чем-то в этой жизни или в будущей жизни. Все это процесс изоляции, приносящий разрушения, бедствия, несчастья, войны, от которых нельзя убежать путем коллективного действия, как бы мы ни угрожали концентрационными лагерями и тому подобным. Осознаете ли вы этот факт? В каком состоянии ум, который говорит «это так», «это моя проблема», «это в точности то, что я собой представляю», «я вижу, что могут делать знания и дисциплина», «что делает честолюбие»? Несомненно, если вы видите, понимаете все это, в работе уже совсем иной процесс. Мы видим пути интеллекта, но мы не видим пути любви. Путь любви не может быть найден с помощью интеллекта. Интеллект со всеми его разветвлениями, со всеми его желаниями, амбициями, устремлениями должен прийти к концу, чтобы любовь могла войти в жизнь, существовать. Разве вы не знаете, что когда вы любите, вы в совместном действии, вы не думаете о себе? Это высочайшая форма разума. Не когда вы любите с позиции превосходства или когда вы занимаете хорошее положение. Здесь только страх и ничего более. Когда вы заинтересованы, не может быть любви. Здесь только процесс эксплуатации, порожденный страхом. Так что любовь может обрести бытие, только когда ум в отсутствии. Поэтому мы должны понять весь процесс ума, функцию ума. Только когда мы познаем, как любить каждому каждого, может быть сотрудничество. Только тогда может быть разумная деятельность, проводящаяся совместно над любым вопросом. Только тогда есть возможность выяснить, что такое Бог, что такое истина. Сейчас мы пытаемся выяснить истину с помощью интеллекта, подражанием. Это идолопоклонство. Только когда мы отбросим полностью всю структуру «сама», «я», только тогда то, что вечно, что вне времени, что неизмеримо может обрести бытие. Вы не можете подойти к нему. Оно приходит к вам. Глава 18. Самообман. Я хотел бы обсудить или рассмотреть вопрос самообмана, заблуждений и иллюзий, которым ум потворствует, и которые он называет, и которые он навязывает и себе, и другим. Это очень серьезная вещь, особенно при том состоянии кризиса, в котором находится мир. Но чтобы понять всю проблему самопознания в целом, мы должны сначала проследить ее не только на словесном уровне, но внутренне, глубоко, в самой основе. Мы слишком легко довольствуемся словами, утверждающими и отрицающими. Мы по-житейски мудры, и будучи по-житейски мудрыми, все, что мы можем сделать, так это надеяться, что что-то произойдет. Мы видим, что объяснение войны не останавливает войну. Нет числа историкам, теологам и религиозным людям, которые объясняют войну и как она возникает. Но войны по-прежнему продолжаются. Быть может, более разрушительные, чем когда-либо. Тем из нас, кто по-настоящему серьезен, должны выйти за пределы слова. Должны стремиться к этой основополагающей, коренной революции внутри нас самих. Это единственное средство, которое может принести неприходящее, фундаментальное спасение человечества. Подобным же образом, когда мы будем обсуждать эту форму самообмана, мы должны, я думаю, остерегаться поверхностных объяснений и возражений. Мы должны, если позволите, не просто слушать ведущего беседу, но отслеживать эту проблему, как мы знаем ее в нашей повседневной жизни. То есть мы должны наблюдать самих себя в мышлении и в действии. Наблюдать, как мы взаимодействуем на других и как мы продолжаем действовать от себя. Какова причина, основа для самообмана? Сколь многие из нас действительно осознают, что мы обманываем самих себя? Прежде чем мы сможем ответить на вопрос, что такое самообман и как он возникает, не следует ли нам осознать, что мы обманываем себя? Знаем ли мы, что мы обманываем себя? Что мы подразумеваем под этим обманом? Думаю, это очень важно, ведь чем больше мы обманываем себя, тем большую силу приобретает обман. Благодаря этому он дает нам определенные жизненные силы, определенную энергию, определенную способность, которая налагает печать нашего обмана на других. Поэтому постепенно мы не только навязываем обман себе, но и всучиваем его другим. Это взаимодействующий процесс самообмана. Осознаем ли мы этот процесс? Мы считаем, что мы способны мыслить очень ясно, целеустремленно и прямо. А осознаем ли мы, что в этом процессе мышления присутствует самообман? Не является ли мысль сама по себе процессом поиска, выискивающего оправдание, безопасность, самозащиту, желание создать хорошее впечатление, желание иметь положение, престиж, власть? Не это ли желание быть политически или религиозно, социально и есть сама причина самообмана? В момент, когда я хочу чего-либо другого, чем просто материально необходимое, не создаю ли я, не приношу ли я состояние, которое легко принимает, легко допускает, соглашается? Возьмем, к примеру, такое. Многим из нас интересно знать, что происходит после смерти. Чем старше, тем больше это нас интересует. Мы хотим знать истину этого. Как мы будем выяснять ее? Конечно, не чтением и не разными объяснениями. Как вы будете выяснять это? Прежде всего, вам следует полностью очистить ваш ум от каждого фактора, стоящего на пути как помеха. От каждой надежды, от каждого желания продлить, придать длительность, каждого желания выяснить, что же там по другую сторону. Поскольку ум постоянно выискивает безопасность, у него имеется желание продления, создание длительности и надежды на способы осуществления этого, на будущее существование. Такой ум, хоть он и стремится к истине о жизни после смерти, перевоплощению или чему-либо еще, не способен открыть эту истину, не так ли? Важно не то, истина перевоплощения или нет, но то, как ум ищет оправдание путем самообмана, факта, который может быть или может не быть. Что важно, так это подход к проблеме, с каким мотивом, с каким побуждением, с каким желанием вы подходите к ней. Ищущий всегда сам всучивает самому себе этот обман. Никто другой не всучит его ему. Он сам делает это. Мы создаем обман, и затем мы становимся рабами его. Основополагающий фактор самообмана – это постоянное желание быть кем-то в этом мире и в мире потустороннем. Нам известен результат желания быть чем-то в этом мире. Это полнейшее смятение, где каждый соревнуется с другим, где каждый разрушает, уничтожает другого во имя мира. Вы знаете всю эту игру, в которой мы играем друг с другом. Эту необычную форму самообмана. Подобным же образом нам хочется безопасности в другом мире, положения. Итак, мы начинаем обманывать себя в момент, когда присутствует это побуждение быть, стать или достигнуть. Это очень трудная вещь для ума, быть свободным от него. Это одна из основных проблем нашей жизни. Возможно ли жить в этом мире и быть ничем, ничего собой не представлять? Тогда только имеет место свобода от всякого обмана. Потому что только тогда ум не стремится к результату. Ум не выискивает удовлетворяющий его ответ. Ум не ищет безопасности ни в какой форме, ни в каком взаимоотношении. Это имеет место тогда, когда ум осознал возможности и тонкости обмана, и потому с пониманием отбрасывает каждую форму оправдания, безопасности, что означает, что ум способен тогда быть полностью ничем. Возможно ли такое? Пока мы обманываем себя в любой форме, не может быть любви. Пока ум способен создавать и навязывать, всучивать самому себе обман, он очевидным образом отделяет себя от общего или объединяющего понимания. Это одна из наших трудностей. Мы не знаем, как сотрудничать, как действовать совместно. Все, что мы знаем, что мы пытаемся работать вместе в направлении цели, которую мы оба, каждый из нас, хотим осуществить. Сотрудничество может быть только когда вы и я не имеем общей цели, созданной мыслью. То есть важно осознать, что такое сотрудничество возможно единственно тогда, когда вы и я не желаем быть чем-то. Когда вы и я желаем быть чем-то, тогда вера и все прочее становятся необходимыми. Необходимой становится утопия, которая проецирует само, ваше «я». Но если вы и я творим вне собственных «я», анонимными, без всякого самообмана, без всяких барьеров веры или знания, без желания быть в безопасности, тогда имеет место истинное сотрудничество. Возможно ли для нас сотрудничать, быть нам вместе, не имея в виду какой-либо цели? Можем ли вы и я работать вместе без стремления к результату? Несомненно, это-то и есть подлинное сотрудничество. Не работаем и создаем план для получения результата, и мы работаем вместе в направлении этого результата, что тогда включено в этот процесс? Наши мысли, наши интеллектуальные умы, конечно, встречаются, но эмоционально все существо может сопротивляться этому, что приносит обман, что приносит конфликт между вами и мной. Это очевидный и вполне наблюдаемый факт в нашей повседневной жизни. Вы и я согласно делаем определенную часть работы интеллектуально. Но подсознательно, глубоко вы и я ведем борьбу друг с другом. Я хочу результата для своего удовлетворения. Я хочу преобладать. Я хочу, чтобы мое имя стояло впереди вашего, хотя и говорю, что я работаю с вами. Так мы оба, создатели этого плана, в действительности противостоим один другому, несмотря на то, что внешне вы и я согласны относительно этого плана. Не важно ли выяснить, можем ли вы и я сотрудничать, общаться, жить вместе в мире, где вы и я – ничто. Способны ли мы действительно и по-настоящему сотрудничать не на поверхностном уровне, но основательно? Это одна из наших величайших проблем. Быть может, самое великое. Я отождествляю себя с объектом, и вы отождествляете себя с тем же объектом. Оба мы в нем заинтересованы. Оба мы намерены создать его. Несомненно, этот процесс мышления очень поверхностен, ведь путем отождествления мы вносим разделение. Что так очевидно в нашей повседневной жизни? Вы индус, а я католик. Мы оба проповедуем братство, и мы друг друга берем за горло. Почему? Это одна из наших проблем, не так ли? Подсознательно и глубоко. У вас ваши верования, а у меня мои. Говоря о братстве, мы не разрешаем всю проблему верований. У нас только теоретически и интеллектуально имеется согласие, что это должно быть так. Внутренне и глубоко. Мы один против другого. Пока мы не разрушим эти барьеры, которые самообман, дающий нам определенные жизненные силы, между вами и мной сотрудничество быть не может. Путем отождествления с группой, с определенной идеей, с определенной страной, нам никогда не создать сотрудничество. Вера, убеждение не принесет сотрудничества. Напротив, она разделяет. Мы видим, как одна политическая партия противостоит другой. Каждая верит в определенный путь разрешения экономических проблем, и поэтому все они ведут борьбу одна с другой. Они не занимаются разрешением проблем, например, проблемы голода. Они озабочены теориями, которыми собираются решать эту проблему. Они на самом деле озабочены не самой проблемой, а методом, которым эта проблема может быть разрешена. Поэтому между двумя должен быть раздор, борьба, ведь они озабочены идеей, а не проблемой. Схожим образом и религиозные люди противостоят один другому. Хотя словесно они утверждают, что жизнь едина и Бог у всех один. Вы знаете все это. Внутри их веры, убеждения, их мнения, их опыты разрушают их и ведут их к разделению. Переживание, опыт становится разделяющим фактором в наших человеческих взаимоотношениях. Переживание – путь обмана. Если я испытал что-то, пережил что-то, Я цепляюсь за это. Я не вхожу во всю проблему процесса переживания. Но поскольку у меня имеется переживание, мне этого достаточно. И я цепляюсь за него. Тем самым я посредством этого переживания втянут в самообман. Наша трудность в том, что каждый из нас отождествил себя с определенной верой, с определенной формой или методом достижения счастья, экономического процветания и прочего. Ум наш захвачен этим, и мы не способны глубже вникнуть в проблему, поэтому нам хочется внутренне оставаться в стороне с нашими личными способами, верованиями и переживаниями. Пока мы не разрешим их путем понимания, не только на поверхностном уровне, но и на более глубоком уровне тоже, мира в мире быть не может. Вот почему так важно для тех, кто действительно серьезен, понять всю эту проблему в целом, желание стать, достигнуть, добиться, выгадать, не только на поверхностном уровне, но основательно и глубоко, иначе миру в мире не бывать. Истина не что-то, что добывается. Любовь не может прийти к тем, у кого имеется желание удержать ее, или кому нравится становиться тем, кого отождествят с любовью. Несомненно, такое приходит, когда ум не ищет, когда ум полностью спокоен, не создавая больше движений и верований, от которых он может зависеть или из которых он может извлечь определенную силу, являющуюся знаком самообмана. Только когда ум понимает весь процесс желания, он может быть тихим. Только тогда он пребывает в недвижении быть или не быть. Только тогда существует возможность состояния, в котором отсутствует обман любого рода.